Глава 9. На орбиту. Говорят, что самый темный час перед рассветом, когда луна уже закатилась в нору, а солнце еще не успело расцвести лучами. Но на этом, пока не охваченном нашей географией куске Вселенной, вся ночь была одинаково темной. То ли потому, что три их спутника суммарно были более бледными, чем наша родная луна, то ли потому, что здесь были большие и яркие звезды. Я давно заметил, что под утро небосвод равномерно выцветал, окрашиваясь розовыми солнечными лучами без контрастного перехода. Возможно, именно поэтому далекая вспышка взрыва слилась с лососево-оранжевым рассветом, и лагерь, проснувшийся от донесшегося грохота, не мог рассмотреть, где что горит. Невыспавшиеся, плохо соображающие люди засуетились. Сумятица породила еще большую панику. Люди носились, не зная, за что хвататься, и от этого нервничали все больше и больше. Техноморф поспешил меня успокоить. Оказывается, союзники ведут нас от самого Орновиля, с орбиты отслеживая обстановку вокруг на предмет возможных угроз. Вот одна из потенциальных опасностей и была ликвидирована. А точнее, грузовой антиграф, который летел по нашим следам из города. Может, конечно, и не по нашим, а просто пути совпали. Но тогда беднягам крупно не повезло. Нефиг было по ночам подозрительно летать. Я попытался успокоить взбаламученный и не до конца проснувшийся народ, который в попыхах готовился к обороне. Но понимания мои пацифистские призывы не нашли. И, скорее всего, из-за того, что о помощи с орбиты я решил умолчать. Поняв всю бесперспективность уговоров, я попытался завалиться досыпать, чтобы своим примером доказать, что опасность миновала. Но этого мне тоже не дали сделать. Когда первые волнения улеглись, а противник так и не объявился, стоянку спешно свернули, и мы без завтрака покатили в рассвет. До обеда мчались, заметно увеличив скорость передвижения, и не особо жалея животных. Мадлен с учениками отстала, держась в арьергарде и выискивая возможных преследователей. Не обнаружив никаких следов погони, к обеду все успокоились и дальше двигались в прежнем ритме, уже к 4 часам достигнув границы Квельзенского леса. Ночевку Мадлен решила устроить глубже, в лесу. Поэтому, выгрузив наши вещи и попытавшись отдать нам телегу для их дальнейшей транспортировки, от которой я успешно отмахнулся, отряд скрылся из виду. Мы, облачившись в бронескафы и усевшись на выгруженные контейнеры, принялись ждать встречи. Чтобы скрасить время, к радости Риллы наконец-то распотрошили один из офицерских пайков. «Да!» Изрекла она, похрустывая галетой, заливая при этом воду в пакет с сублимированной пастой, которая, судя по красочной этикетке, была с морепродуктами. Вот уж не думала, что когда-то буду скучать по этому вкусу. Ведь гадость редкостная. А иногда так вот и тянет съесть. И что они туда добавляют такого? Задумалась она о чем-то своем, возможно, гастрономическом. Архас на мое предложение угоститься ответил отказом. Лежа в полудреме и отгоняя назойливых насекомых хвостом, он наблюдал, как мы сосредоточенно расправляемся с суточным пайком. Представители роя так и не появлялись. Я уже стал подумывать, может, они не там нас ищут? Возможно, знаки какие-то на земле необходимо выложить. Например, сос там или крестик. Но когда все было съедено, техноморф обратился ко мне. «Ты не мог бы попросить свою подругу удалиться? Сложно спрогнозировать, как она отреагирует. Могут возникнуть непредвиденные ситуации. Рилла в курсе, кого мы ждем. Проблем быть не должно. Мы же это обсудили с твоим шефом Альрандом», – удивился я и, оглянувшись, увидел, как она странно улыбается. Видимо, уже знала, о ком речь. «Речь не о Рилле», – флегматично объяснил мне кошак. «Понятно. Похоже, кто-то сильно заботливый все-таки решил подстраховать меня». «Мадлен!» – крикнул я погромче в лес. «Мы же договорились. Зачем ты здесь?» «К моему удивлению, в лесу неподалеку от нас, буквально отделившись от ствола дерева, возникла знакомая рыжая лисичка. Как она там появилась, я так и не понял. Неплохо она маскировку прокачала. «Привет, Алекс! Почему это сразу Мадлен? Ты не рад меня видеть?» Нарочито обиженно обратилась она. «Я тут вас встречать пришла, а ты Буку изображаешь. Рилла, добрый вечер!» — поприветствовала она тень, приближаясь к нам. «Да рад я!» — опешил я от ее появления. «Просто совсем не ожидал именно тебя здесь увидеть. У нас тут как бы тайная встреча намечается. Я специально в лес не полез, чтобы вас не тревожить». «Понятно. А я мешаю?» Подойдя поближе, надула губки она. «Есть такое дело. Ты караван наш видела? Они уже давно в лес заехали». «Да видела», махнула она рукой в направлении леса. «Их домчан повел по короткой дороге. Я вот осталась. Думала, может, вам помощь какая понадобится». С любопытством уставилась она на меня и поскребла своими коготками бронескаф, оставив на грудной бронепластине легкие царапины. «Ого, вот это ноготки!» – оценил я их эффективность. «Плиз, не порти имущество!» «Хорошо!» – мило улыбнулась она и быстро чмокнула меня в щеку. «Не переживай, мы сами справимся!» – обнадежил я ее. «А с тобой попозже обязательно увидимся. Мне же интересно с живой кицуны пообщаться». «Ловлю на слове!» – улыбнулась она и, развернувшись, быстро исчезла в лесу. Минут через пять после того, как она скрылась, послышался легкий свист. И недалеко от нас, выйдя из стелс-режима, приземлился аэродинамической обтекаемой формы грузовой челнок. Из беззвучно раскрывшейся аппарели выскочила пара натуральных терминаторов, только без биологической оболочки и зубов. Они подбежали и, схватив наши контейнеры, потащили их назад. Мы, молча переглянувшись с Рилой, накинули шлемы и пошли за ними. Погрузившись в небольшой отсек, где специально для нас было установлено два противоперегрузочных кресла, я наблюдал через медленно закрывающуюся аппарель, как поверхность планеты дала сначала резкий крен, а потом стала стремительно отдаляться. С закрытием створки свет в трюме исчез, и включилось тусклое, похожее на аварийное освещение, раскрасившее все в бордовые тона. «Да, блин, атмосферненько у них тут». Я, проследив за взглядом техноморфа, с удивлением обнаружил несколько тушек парнокопытных. Они, упакованные в вакуумированные прозрачные пластиковые мешки, были прижаты к другому борту транспортировочной сеткой. И, судя по кровавым следам на упаковке, были еще свежими. От этого открытия стало совсем не по себе. Надеюсь, это нам пропитание везут. Или хотя бы кошаку. Очень бы мне не хотелось разделить судьбу этих баранов. «Ой, не нагнетай!» – тут же нарисовалась Алиса. «Если бы они захотели вас схрумкать, то вы бы тоже летели в сетки. Зачем им лишний геморрой с переоборудованием борта? Исключительно для вашего удобства постарались. Так что цени». «Ценю. И как долго мы в этом рефрижераторе будем находиться? Не в курсе?» – спросил я ее. «У тебя появился доступ к внутренней сети. Активируй его, и я уточню». Я взглянул на интерфейс нейросети и обнаружил входящий запрос на соединение. Недолго думая, подтвердил его. Тут же на связь вышел бортовой искин. Он поприветствовал меня и пожелал приятного полета. Прям как на самолете. Только высоту и температуру за бортом не объявили. Но сейчас это быстро меняющиеся величины, пока не поднимемся на орбиту, где нас ожидает фрегат. До прибытия на его борт нам оставалось не более 5 минут. Я все сильнее и сильнее нервничал, думая, как много поставил на карту. Хотя понимал, в случае успеха могу получить еще больше. В итоге Алиса не выдержала и помогла перевести мысли в голове в рабочее русло, ополовинив уровни кортизола и адреналина в моей крови. Уже на подлете к фрегату со мной связался Альранд и сообщил, что пока все идет по намеченному плану. Фрегат, который выделили мне в сопровождение, готов к приему гостей, Но полностью экипаж будет укомплектован через неделю. Старый Искин еще в прошлую нашу встречу решил для моего психологического комфорта сформировать его экипаж из синтов. Сейчас как раз заканчивали печатать их тела. Мы еще успели обсудить пару моментов до того, как наш челнок вошел в док. Аппарель стала опускаться, и главный Искин фрегата поприветствовал нас на борту и известил, что судно сертифицировано по ГОСТу 287 Bio+. Атмосфера во всех помещениях пригодна для дыхания, сила тяжести стандарт М3, адаптированная под Хуманов организация движения по кораблю и доступа в помещение, в наличии все необходимое для жизнедеятельности биологических организмов. Сейчас нас сопроводят в наши каюты, после проведут небольшую экскурсию по фрегату, который закончится ужином в кают-компании, сообщил он напоследок. «Отличный план», – похвалил я Искин и двинулся на выход за железными носильщиками. «Нам выделили соседние каюты. Это хорошо. А то я уже и отвык жить отдельно. Комната оказалась 3 на 3 метра с небольшим санузлом, кровать-трансформер, стенной шкаф, стол с тумбочкой и пара стульев. Что еще необходимо для жизни?» Тем более мне тут недолго придется находиться. Терминаторы принесли и оставили в коридоре наши вещи. И даже не заикнувшись про чаевые, быстро умотали куда-то. Вещи мы с Риллой решили пока не разбирать. Быстро изучив схему корабля, которую нам скинул Искин, сопровождаемые его комментариями, мы отправились на спонтанную экскурсию. Хотя судно было немногим меньше Лирии, но впечатление произвело даже больше. Единственное, в чем оно выигрывало, это количество грузовых трюмов. Но так и не предназначено оно было для других целей. Разведка и целеуказание. Оснащение для этих задач было на уровне. Искин, казалось, излишне эмоционально рассказывал про мощные движки, великолепную систему стелс, дополненную системами РЭП и РЭМ. Минут 5 он рассказывал про свой продвинутый скрамблер, на случай, если возникнет потребность кого-то притормозить. После перешел главный ударный Ваундервафле. Если приспичит огрызнуться, тут была в наличии пусковая установка с барабаном на 4 тяжелые ПКР. Хотя она была в единственном экземпляре, но я понимал, что для судна такого класса это должно быть круто. По правде говоря, я пока не сильно разбирался в техническом оснащении боевых кораблей и верил Искину на слово, зато оценил устроенный нам ужин. Он, на удивление, был не из синтезатора, хотя таковой здесь имелся. Еще на экскурсии нас познакомили с местным настоящим коком, и был это не дядька в белом колпаке и переднике, а робокок. Выглядел он как куча манипуляторов, хаотически торчащих из разных мест по всему камбузу. Там же имелись всевозможные системы хранения продуктов питания и даже свое небольшое тепличное хозяйство, позволяющее получать настоящую зелень к столу. После ужина пришло время заняться тем, ради чего я сюда прибыл. Мы с Риллой проследовали в медицинскую секцию. 2 навороченных медкомплекса были встроены в боковые стены, что мешало оценить их размеры. Снаружи располагались только приемные отделения для тела. Середину помещения занимала с виду стандартная капсула реаниматора. Сейчас рядом с ней стояли несколько небольших боксов, которые вместе с содержимым доставили сюда по моей просьбе. «Ну что же, приступим», — сказал я Рилли, вскрывая первый бокс.